Всего за 200 лет до рождения Ленина в допетровской России Симбирск был окраиной, гарнизонным городком в большой засечной черте насыпи от Днепра до Волги, отделявшей коренную Россию от дикой степи, как Адрианов вал Англию от Шотландии. Благодаря своему господствующему географическому положению, берег там был выше, чем в других волжских городах, Симбирск стал важной крепостью, чем-то вроде Ньюкасла или Карлайла. «Идем» по пословице «семь дён», «Симбирск ведён». Сейчас бы эти идущие, надо полагать, увидели 23-этажную гостиницу «Венец», плюнули и больше бы не оглядывались. Пограничный статус города вынуждал государство демонстрировать здесь свою силу в полном объеме, щедро расставляя знаки своего присутствия. В этом смысле нынешний Симбирск транслирует то же ощущение, только сейчас здесь доминируют громоздкие советские административные комплексы, а в детстве и духовная архитектура, массивные, помпезные, напоминающие казанский и исаакиевский, без особых скидок на провинциальные масштабы соборы, стертые с лица земли в 1930-е. За два века существования, растеряв военное значение, город сумел поразительно быстро облагородиться, успешно конкурируя в качестве волжских Афин, ну, если не с Казанью и Саратовом, то с Астраханью и Самарой. Обзавелся собственного стиля архитектурой и слоем интеллигенции, достаточно плотным, чтобы родить, вскормить и экспортировать в петербургско-московские империи целую плеяду выдающихся личностей Карамзина, Языкова, Гончарова и Ленина, Керенского, Протопопова, последний министр внутренних дел царской России, как раз его нерешительность не сумела остановить февраль 17-го. Для Ленина-экономиста, исследовавшего капиталистические перспективы разных местностей, Симбирск не представлял собой ничего особенного. Типичная отсталая по части капитализма губерния, крупных предприятий нет, феодальные классы явно преобладают над буржуазией, 3000 потомственных дворян, чуть меньше личных, 13 тысяч духовенства, потенциал роста населения исчерпан, железной дороги нет, навигация с апреля по октябрь, зимой экономическая жизнь замирает, ближайшая ЖД-станция Сызрань, 150 километров, сонное царство. В этом смысле водруженный на центральной площади Ульяновска нелепый обломовский диван выглядит уместно, как скамейка запасных Российской империи. Впрочем, даже и при своих размерах он вряд ли смог бы вместить всех симбирских тюрюков и байбаков. Ленин, несомненно, предпочел бы поставить памятник Штольцу. Однако деятельность этого персонажа явно противоречит как житейскому, так и историческому опыту большинства жителей Симбирска и Ульяновска. Раннего В.И., кажется, тоже. Его сон был так глубок, что, похоже, окончательно стряхнуть его удалось лишь со второго звонка будильника смерти брата. Тем не менее, в конце 1870-х город уже наслаждался всеми преимуществами недавно принявшихся на культурной ниве институций и еще не стал деградировать из-за эффекта отсутствия железной дороги. Особи, склонные к активному пользованию социальными лифтами, чувствовали, что могут позволить себе устроить здесь на несколько лет передышку. Интеллигентная семья, благословленная талантливыми детьми, могла прожить здесь пару десятков лет, не задыхаясь от провинциальной духоты и обеспечив потомству основательное классическое образование. Среда при этом оставалась достаточно провинциальной, чтобы прогрессивные идеи усваивались почти как религиозные, с некоторой долей экзальтации и без столичного ироничного скепсиса по отношению к ним. В семье Ульяновых словосочетание «революционный демократ» произносили без привставания на носки и рисования пальцами знаков в кавычек. Нынешний Ульяновск не слишком похож на Симбирск, однако посреди города, между улицами Железной дивизии, Льва Толстого, 12 сентября и Энгельса, можно с головой провалиться в архаический слой. Полторы сотни заботливо пересыпанных нафталином деревянных строений, сквозь которые не смог пробиться ни единый росток современности. Через центр этого пожароопасного прямоугольника пролегает улица, понятно кого. На ней и стоит дом Ульяновых. Симбирск, Московская улица, собственный дом, как писал Александр Ульянов на адресованных родителям конвертах. Дом, которым Ульяновы владели с 1878 года на протяжении почти десятилетия, был реквизирован и национализирован еще при жизни Ленина в 1923 и послужил закладным камнем будущего заповедника. По-настоящему в опричнину, со всеми прилегающими пейзажами, район был выделен к столетию ВИИ в 1970-м. Дом Ульяновых с определенным артиклем — городской коттедж средних размеров, точно не больше 100 квадратов. Он конспиративно устроен. Чтобы оказаться внутри, нужно пройти из соседнего здания через подземную галерею. С улицы дом кажется одноэтажным, зато со двора в нем появляется уютный антресоль, где располагались как раз три детские комнатки с огорчительно низкими потолками. Из экспонатов рояль, гардины, наволочки с вышивками, географические карты, лампы, зеркала, сундук няни, переплетенные литературные журналы и собрание сочинений революционных демократов. Было бы любопытно совершить экскурсию на чердак, где Ульяновы прятались друг от друга и играли в индейцев, или в подпол, где сохранялись припасы, но эта часть дома исключена из маршрута осмотра. В семье, похоже, разговаривали цитатами из Писарева, Добролюбова, Некрасова и Щедрина, как 100 лет спустя из 12 стульев и бриллиантовой руки. Например, когда няня начинала бубнить интенсивнее обычного, дети отмахивались: «Смолкни ты, няня, создание ворчливое! Не надрывай мое сердце пугливое!» и тому подобное. Кем-то вроде тогдашнего Пелевина, всеобщим увлечением образчиком остроумия и автором книг, которые все объясняют, был для поколения 1870-1880-х Чернышевский. Мария Александровна пользовалась в семье репутацией хорошей музыканши и пыталась научить играть на рояле ВИИ. Тот поиграл, но, поступив в гимназию, бросил, зато в 14 лет освоил подаренную младшему брату гармошку и сам подбирал на ней мелодии тогдашних шлягеров, вроде «Вот мчится тройка удалая вдоль по дорожке столбовой». Игра в 4 руки и слушание музыки, видимо, были объединяющими, очищающими и целительными ритуалами, духовно цементировавшими семью. Наиболее диковинным экспонатом кажется пустая шуба в стеклянном кубе, пародийно напоминающая мавзолейный саркофаг, подлинная, отцовская, вдоволь нагулявшаяся по горам и по долам. Именно она приехала к Ленину в Шушенское и провела с ним 3 года. Сзади, ко двору с хозяйственными постройками, своего выезда у Ульяновых не было, отцу полагались казенные лошади, и в каретном сарае В.И. с Ольгой пытались ходить по натянутому канату. А Александр Ильич оборудовал, чтобы не отравлять воздух домашним, химическую лабораторию. В.И. иногда принимал в опытах с реактивами участие. Примыкает тянувшийся аж до следующей Покровской улицы фруктовый сад, скрытый от внешнего мира домом. Здесь мать выращивала яблони, малину, клубнику и крыжовник. Несмотря на то, что стихийное поедание урожая воспрещалось, в этих ягодных кустах, припоминает младшая сестра, мелькала иногда фигура Владимира Ильича. Помню и чаепитие в беседке посреди сада, куда собиралась после обеда вся семья. Летом дети спали прямо там, на матрасах. В целом, дом Ульяновых совсем не похож на чертово гнездо, зато очень напоминает воплотившуюся мечту любой буржуазной семьи второй половины XIX века. И есть определенная ирония в том, что дом у этой шайки революционеров купил за 6000 рублей не кто-нибудь, а полицмейстер. Судя по тому, что как только глава семейства скоропостижно скончался, Ульяновы тотчас вывесили объявление о продаже дома, а они не слишком глубоко ушли корнями в тамошнюю почву. Видимо, в городе их удерживала прежде всего работа ИН. Подрастерявший былой магнетизм и уже не способный притягивать орды туристов, дом окружен разными квазистаринными объектами, вроде музея почты, мелочной лавки и т.п., которые в комплексе представляют собой интерес как фрагмент старинного русского города, где по странному стечению обстоятельств дерево оказалось прочнее камня. Заповедник весь музеифицирован, но здесь нет ощущения, что вы провалились в 55-томник, живописные дрова в изобилии, но атмосферы Ленинленда, как в диккенсовском Лондоне или даже в валандеровском Истаде, не возникает. Есть, по сути, лишь одна категория нынешних жителей Симбирска, которые по-прежнему испытывают к этой семье по-настоящему теплые чувства. Для отца Ленина Симбирск был еще и факторией, где русские взаимодействовали с чувашами, и поэтому он всячески опекал чувашские школы. Он приятельствовал с чувашским просветителем Иваном Яковлевым, который основал учительскую школу. Весной 1918-го Ленин улучил момент осведомиться телеграммой относительно судьбы отцовского коллеги который 50 лет работал над национальным подъемом Чуваш и претерпел ряд гонений от царизма, с рекомендацией Яковлева надо не отрывать от дела его жизни. В ответной телеграмме симбирский совдеп сухо уведомил ВИИ, что кандидатура Яковлева на пост председателя Чувашской учительской семинарии не прошла, и он остался всего лишь председателем женских курсов. Особое внимание, которое И.Н. уделял именно национальному аспекту своей деятельности, произвело на В.И. такое впечатление, что в 7 классе он в течение года бесплатно работал репетитором одного взрослого и стесненного в средствах чуваша, который собирался поступать в университет. После революции Ленин с недоумением наблюдал за тем, как руководство Советского Симбирска, точнее Чуваш и Симбирской губернии, месяц за месяцем упускали возможность выгородить себе автономию, как это сделали татары в Казани и башкиры в Уфе. В июне 1920-го Политбюро само приняло резолюцию о создании автономии, но тогда дело забуксовало, а после смерти Ленина и вовсе заглохло. Симбирск, потенциальная столица Чувашии, в состав республики не вошел. До Свияги от дома километр, 10 минут пешком, до Волги 2 километра. Обе эти реки протекали через город, но в противоположные стороны, как бы для запасного выхода. Удобство, всегда являвшееся для Ленина-арендатора огромным плюсом при выборе недвижимости. Интересное свойство двух рек позволяло ВИИ и его братьям устраивать на лодочках-пирогах небольшие кругосветки. Сначала спуститься по Свияге, а потом вернуться обратно домой по Волге. Такие лодки назывались душегубки. Несколько раз ВИИ под присмотром старшего брата участвовал в сплавах по Волге. В складчину покупалась лодка с парусом и веслами. Ночевали в стогах. Через неделю лодку продавали и возвращались назад на пароходе. Троцкий, несколько преувеличивая в 1918 году успехи Красной Армии, обещал, что после того, как от белых очистят Сызрань и Самару, Волга станет тем, чем ей полагается быть, честной советской рекой. Все течет, все изменяется. И вот уже мэр Ульяновска требует смыть с берегов Волги большевистскую фамилию, надеясь на превращение реки теперь уже в честную антисоветскую. А в мультипликационном проекте «Гора самоцветов», где перед каждой сказкой вкратце излагается история места или народа, откуда она пошла, в серии про Ульяновск упоминаются доисторические море с аммонитами, сокровища Разина, Гончаров, Карамзин, ну кто угодно, но не Ленин. Проблема начинается в тот момент, когда оказывается, что симбирская сказка — это колобок, как назло, лысый и шарообразный. Тем не менее, ключевую позицию в городе занимает здание, которое расположено на высоком правом берегу. Именно на него возложена функция представлять Симбирск советским Вифлеемом на Волге и Иордане, и не похоже, что в ближайшее время найдется стихия, которая окажется в состоянии уничтожить эту твердыню. Ленинский мемориал, ради которого снесли Надволжскую улицу Стрелецкую, где родился ВИИ, представляет собой плод запретной любви Чаушеску и Фидии Проксителя. На выстеленной скользкими мраморными плитами площадке приподнят на колоннах сваях сплющенный сверху и снизу бетонно-мраморный куб с квадратными навершиями. Вдвое-втрое больше храма Зевса в Олимпии. Мемориал должен внушать величие и трепет, как городская доминанта. Многие уродливые здания со временем приобретают статус иконических, но у мемориала, эрзац-купола которого выглядит особенно безобразно, едва ли есть шансы попасть в их разряд, даже если все остальные постройки на планете будут разрушены атомной бомбардировкой. Да и в качестве памятника позднесоветскому маразму и творческому бесплодию он слишком компромиссный и эклектично обыденный. Так может выглядеть и АЭС, и Дом пионеров, и НИИ, и Дворец съездов правящей партии, и увеличенная заправочная станция. Для нас интересно, что под ним, буквально как под дамокловым мечом, рухнет на них этот бетонный слон или нет, и рядом с ним запаркованы несколько старинных мещанских домиков, оставшихся от улицы Стрелецкая. Один из них — пещера Рождества, где родился ВИИ. В двух других Ульяновы жили какое-то время после его рождения. Никаких особенных причин задерживаться внутри хотя бы одной из этих ненамоленных пустоватых коробок не обнаруживается. Какие сны видела мать перед рождением сына? Нет, здесь этого точно не поймешь. По правде сказать, сохранившихся домов Ульяновых в городе так много. 3 здесь, еще несколько в заповеднике, что поневоле вспоминаются сказки про помеченные крестиком, чтобы сбить преступников с толку дома. Действительно, в первые 8 лет жизни в ИИ Ульяновы постоянно меняли квартиры, словно бежали от какого-то ирода, гнавшегося за их младенцами. Этой скачке есть рациональное объяснение. После пожара 1864 года в Симбирске было мало сдающихся в аренду квартир, где могла бы разместиться большая семья с 6 маленькими детьми. Поэтому методом проб и ошибок приходилось выискивать что-нибудь приемлемое. Видимо, поэтому всем Ульяновым и ИВИ в первую очередь было свойственно номадическое сознание, привычка легко переезжать с места на место, даже не задумываясь о приобретении недвижимости, и жить в кое-как обставленных чужими людьми квартирах. Невлипание, способность легко переносить вечную неприкаянность. Внутри мемориала неуютно, как в крематории. Помимо дежурной диорамы Стрелецкой улицы, здесь покоится электрифицированная карта «Триумфальное шествие советской власти», созданная из кусочков того же рубинового стекла, что и звезды кремлевских башен, пустой торжественный зал с геометрическим мозаичным узором из цветной смальты, укомплектован, впрочем, огромной статуей из уральского мрамора, высота этой церкви в церкви 17 метров, по замыслу архитекторов символизирует величие революции 1917 года, а белизна кумира, надо полагать, непогрешимость того, кому следует возносить здесь молитвы. Несмотря на просчитанную научными методами акустику, голос экскурсовода едва слышен. Фигура Ленина отражает звуковые волны, источник которых находится в соседних залах, где расположилась выставка динозавров, откочевавших сюда, чтобы поселиться под защитой коммунистического тирекса. Антидот от безобразия мемориала — городской пейзаж с созданием Симбирской гимназии. Сохранившая внешний аристократизм в классическом духе, белая, в высоких 2 этажа, построенная в XVIII веке и реконструированная в 1840 году по проекту деда-одноклассника Ленина Каринского, по крайней мере, снаружи оно не имеет ничего общего с тоталитарной фабрикой ужасов. Музеифицированная лишь частично, нетронутыми остались актовый зал, физический кабинет, классная комната и шинельная, оно выглядит нарядно и обихоженно. Там полно детей, куча родителей, ни одной сонной мухи. И, пожалуй, это наиболее приятное и живое из всех ленинских мест Ульяновска. Даже если дух Ленина ассоциируется у вас исключительно с запахом серы, конкретно это место выглядит достаточно привлекательным, историческим и современным разом, чтобы можно было послать сюда учиться своего ребенка, не тревожась, что из Обломова здесь начнут лепить Штольца, а из Штольца — Обломова. Строчка «Выпускник классической гимназии» в анкете несколько компрометировала Ленина в глазах пролетарских историков. Для человека, чья гвардия рвала на портянке гобелены Зимнего дворца, у него чересчур много познаний в культуре мертвых эпох. Именно поэтому в официальной литературе о Ленине принято было представлять царскую гимназию чем-то вроде аракчеевских военных поселений, где систематически нарушались все права ребенка, а годы, проведенные там Лениным, чем-то вроде первого тюремного срока. Живи в ИИ в городе покрупнее, у него был бы выбор — пойти учиться в классическую гимназию или реальное училище. В программе первых было больше древних языков, вторых — задач на учет векселей и схем строения дождевых червей. И там надо было платить за обучение и являться на занятия в форме. Таким образом, отсекались представители низших каст. Из 368 человек, учившихся в гимназии в 1879 году, примерно 40% дворянского происхождения. Классическая гимназия давала доступ в университет. Однако, чтобы окончить 8 классов и получить диплом, следовало попотеть. В следующий класс обычно переходила лишь половина учеников, а остальные оставались на второй год или вообще отсеивались. Из 55 мальчиков, поступивших в свои в 1879-80, сдавали выпускные экзамены 8, а остальную часть класса составляли великовозрастные дылды. «Храбрость наших воинов внушает неприятелю страх. Никто, если бы не любил Отечество, не обрекал бы себя на смерть ради спасения его. Никого не ставлю я выше моего друга по честности, твердости, величию духа и по любви к Отечеству. Отечество дороже жизни для хороших граждан. Часто Марсом пощаженный погибает от друзей. Сам ли ты, Федон, находился при Сократе в тот день, в который он выпил яд, или ты слышал о его смерти от кого-нибудь другого? У ленивых всегда праздник. Я считаю погибшим того, у кого погиб стыд. За всеми этими изречениями, историческими анекдотами, пословицами и легендами про магов-самозванцев стоял не только набор лингвистических правил, но и система ценностей. Этическая задача — воспитание нравственной осанки, подготовка яркой, нацеленной на интеграцию в разумно устроенное, стремящееся к четко обозначенным идеалам общества, личности, для которой пожертвовать собой на благо Родины, товарищей, старших, коллектива, семьи — не только обязанность, но и привилегия. Сколько тысяч, десятков тысяч таких фраз перевел Ленин с латыни на русский и обратно? На протяжении 8 лет его интеллект систематически, латинского и греческого было по 6-7 уроков в неделю, в 1,5 раза больше, чем русского и математики, заставляли проделывать изощренную языковую гимнастику. Формальный строй древних языков и стелющийся за соответствующим дискурсом идеологический шлейф, система ценностей оказались вшиты в сознание Ленина. Именно в гимназии Ленину была привита филологическая культура, умение комментировать тексты, а уж дальше вы сами решали, чей корпус вас привлекает, Гомера или Маркса, чувство языка, риторическая компетенция, способность отбирать из по-разному звучащих формулировок наиболее емкие, ритмически соответствующие внутреннему лингвистическому камертону варианты, подыскивать оптимальный баланс формы и содержания. Древние языки не вызывали у него ни скуки, ни отвращения, ни в гимназические, ни во взрослые годы, так же, как коньки и шахматы. Это доставляло ему удовольствие. В гимназиях запрещалось пользоваться готовыми переводами. И таким образом поощрялась вовсе не бессмысленная зубрежка, а творческий подход к владению классикой. Латынь в ИИ преподавали несколько учителей, среди которых одно время был даже его двоюродный брат, А.И. Веретенников. Один из главных латинистов, харизматичный учитель по фамилии Моржов, желая внушить своим ученикам понимание красоты латинских текстов, зачитывал кое-какие фрагменты с выражением и поощрял в учениках театральность. Одноклассники запомнили, как после драматичной декламации Ульяновым речи Цицерона «До каких пор, Кателина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением?» потрясенный латинист подошел к нему и обнял с чувством: «Спасибо тебе, мальчик». Эйхенбаум полагал, что Ленин намеренно выстраивал фразу на латинский манер. Хороший пример — ленинское «контра против кадетов». «Вы зовете себя партией народной свободы?» «Пойдите вы. Вы партия мещанского обмана народной свободы, партия мещанских иллюзий насчет народной свободы, ибо вы хотите подчинить свободу монарху и верхней помещичьей палате», действительно производит впечатление цицероновской. Степень сознательности и намеренности копирования Лениным синтаксических структур латинского языка остается под вопросом. И вряд ли можно сказать, что глубокое изучение древних наделило его способностью чеканить запоминающиеся лозунги и генерировать удачные названия. Однако факт, что как литератор Ленин был сформирован в рамках классической матрицы, и именно поэтому многие лозунги или фрагменты революционного дискурса Ленина оказываются криптолатинизмами, все эти «шаг вперед», «два шага назад», «всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться», «честность в политике есть результат силы, лицемерие — результат слабости», «учение Маркса всесильно, потому что оно верно», появись эти фразы в учебнике латыни в качестве заданий для обратного перевода, они не показались бы особенно чужеродными. Они рождены в рамках той же культуры, родственной ей, находятся в том же стилистическом регистре. Классическое образование не только позволило Ленину изъясняться эффектными парафразами латинских фраз «Salus revolution suprema lex» и уснащать речь примерами из античной истории, оно организовало природный ум Ленина, включила в круг его повседневных интересов историю общества и философию. Хорошо сформулированная мысль может быть использована как оружие, даже и в повседневной жизни. Он осознал, что достаточно научиться подвергать феномены разностороннему анализу и обнаруживать присущие им противоречия, чтобы манипулировать ими в своих интересах. Самые лучшие, бесспорные слова и те могут быть подвергнуты сомнению. Так, в 1918-м, оправдывая свою атаку на учредительное собрание, Ленин упорно апеллировал к одному и тому же доводу. Да, демократия, но для кого? В Древней Греции тоже была демократия, но демократия для кого? Правильно, для свободных афинян. Демократии, однако, не было для рабов, что ж, для пролетариата демократия оставалась демократией и без учредительного, ну а для буржуазии уж извините. В шестом классе 100 уроков посвящалось Илиаде, в седьмом еще 100 Одиссея. И хороший гимназист по результатам этих масштабных археологических раскопок мог в деталях реконструировать любой фрагмент гомеровского мира и описать его эволюцию от более архаических форм в Илиаде к более современным в Одиссее. Тема работы семиклассника могла звучать, например, как «Собака у Гомера». В топ-10 текстов, к которым обращались чаще прочего, входили «Анабасис», «Кирапидеи», «История Пелопоннесской войны», «Антигона» и «Эдип-царь». Ленин определенно лучше был знаком с историей, которая представлена в виде трагедии, и испытывал неприязнь к повторению в виде фарса. Литература на всю жизнь оставалась для него не менее адекватным способом расшифровки действительности, чем естественные науки. И если старший брат изучал мир, исследуя под микроскопом повадки кольчатых червей, то младший готов был реконструировать мировое устройство, копаясь в образах и символах сначала Илиады и Одиссеи, а затем Чернышевского и Толстого. Первые навыки расшифровывать литературу и обнаруживать в ней признаки социальных кризисов В.И. получил именно в гимназии.